И когда я успел вернуться? Минору сам не понял, когда успел оказаться у своего порога с замком от велосипеда в руках. Часы показывали половину седьмого. Уже совсем стемнело, и в окне гостиной, выходящем на скромный двор, горел свет. Нори, наверное, уже вернулась домой. Тут Минору, кое-что вспомнив, заглянул в портфель. Книги, которые он брал на прокат, исчезли, а их место заняли другие. Видимо, на автопилоте он заехал в городскую библиотеку, сдал отслужившие свое и взял свежее. «Хорошо, что обошлось без происшествий», – мельком подумал он и направился к входной двери. Нори он об этом не рассказывал, но открывая дверь в те дни, когда она возвращалась раньше него, Минору немного волновался. Умом он понимал, что переживает напрасно, но отмахнуться от волнений все равно не мог. Что если за дверью он обнаружит бездыханную Нори в луже крови? Сунув велосипедный ключ, все еще зажатый в руке обратно в карман, Минору достал большой от дома. По правилам семьи, обязательно запирались и парадный, и черный вход, даже если кто-то был дома. Когда ключ провернулся в скважине и раздался щелчок открывшейся двери, Минору с облегчением вздохнул. Ступив в прихожую, он развернулся и тщательно повернул защелку. Не успел он разуться, как из коридора послышалось шлепанье домашних тапочек, а следом мягкий, но полный энергии голос. «С возвращением, Микон! Я дома. А ведь мне понадобился целый год, чтобы начать так спокойно здороваться», — подумал он, переобувшись из ботинок в домашние тапочки и выйдя в коридор. Перед ним предстала молодая женщина в фартуке и с поварёшкой в руке. Ростом она была примерно с Томоми, но хотя Минору давно ее перегнал, она не казалась ему низкой. Наверное, потому что была старшей сестрой. Именно Йошимидзу Нори 8 лет назад взяла под свое крыло и вырастила осиротевшего Минору. «Нори-сан, я уже говорил, но когда вы готовите, незачем выходить меня встречать», — сказал Минору, глядя на поварёшку. И улыбка на лице Нори вмиг сменилась недовольством. «А я тебе постоянно говорю не добавлять сан, Микун. Но ты ведь не слушаешь?» «Просто я уже слишком привык. Ой, кажется, на кухне что-то стучит», — прервал он, и Нори тоже прислушалась. «А, кастрюля кипит!» — завопила она, и стремглав вылетела из коридора. «Фу», — протянул Минору и начал было подниматься на второй этаж, но его настиг новый крик. «Сегодня будут гёдза, и на лепку требуется доброволец». Гёдза – японские жареные вареники, хотя больше похожи на пельмени. «Сейчас, только переоденусь», — откликнулся он и взбежал по лестнице. Минору жил в комнате на 8 татами, одной из семи в недавно построенном частном доме. Поскольку его принцип гласил хранить как можно меньше барахла, мебели было немного. Узкая кровать у одной стены, стеллаж с книгами у противоположной, да самый обычный письменный стол и стул у огромного во всю торцевую стену окна. На столе стоял одинокий ноутбук, доставшийся по наследству от Нори. Никаких телевизоров с рекордерами, игровых приставок и тому подобного не было и в помине. Книжный шкаф тоже оставался полупустым. Около 30 новелл и научно-популярных книг. Если бы в эту комнату вдруг заявился гость, с развлечениями пришлось бы туго. Но если уж на то пошло, у Минору, к счастью или нет, близких друзей не водится. Нацепив школьную форму на вешалку и сняв рубашку с футболкой, Минору, оставшийся в одних боксерах, потянулся в шкаф за домашней одеждой, но вдруг остановился. На внутренней стороне дверцы висело большое зеркало, и его взгляд привлекло собственное отражение. Судя по шепоткам окружающих, он производил впечатление мрачной личности, и даже сам Минору честно с этим соглашался. Взгляд какой-то недоверчивый, губы забыли, что такое улыбка. Точно кто ниткой зашил. Доросшая до глаз челка мешала во время езды, но укоротить ее все не доходили руки. Что до телосложения, оно скудное, если не сказать жалкое. Особенно это касалось совсем запущенных шеи и плеч, похожих на девчачьи. Вдобавок тоску нагонял очень блеклый цвет волос. Совсем белыми они не были, но в зависимости от освещения могли казаться и пепельными. Такие они были не от рождения, а только с той ночи 8-летней давности. Ему ничего не стоило перекраситься в черный, но раз учитель и одноклассники никак на это не отреагировали, он оставил как есть. Удостоверившись наконец, что с телом в принципе все как обычно, Минору уставился на ногу и грудь между выпирающими ребрами. На бледной коже не обнаружилось никаких ран, вмятин или припухлостей. Но отрицать уже не выйдет. Случай трехмесячной давности не был сном средь бела дня. Там, под кожей, что-то притаилось. Оно и создавало то странное явление, и оно не позволило велосипеду или кулаку старшеклассника дотронуться до Минору. И хоть оно его защитило, чувствовало отнюдь не благодарность, а испуг. От мысли о том, что он столкнулся с чем-то, что не укладывается в рамки здравого смысла его мира, по голой коже Минору пробежали мурашки. Но здравый смысл. И стоило ему это прошептать, как озноб пропал сам собой. Здравый смысл. Здравый смысл. В толковом словаре к этому понятию прилагалось изречение Мориагай. Здравый смысл. Способность истолковать обыденное происшествие и предпринять соответствующие меры. Если здравый смысл – способность опознать что-то обычное и правильно повести себя, то Минору она обошла стороной. Он не вполне понимал, где кончается нормальное и начинается ненормальное. Каждое утро пробегать 10 километров – нормально или странно? А проводить выходные не в кругу друзей – странно? А что кто-то забрался в твой дом и вырезал всю твою семью, и за целых 8 лет убийцу до сих пор не поймали, это нормально? Или нет? Если все это в порядке вещей, то его не должно пугать до дрожи, что какая-то штуковина спустилась с неба и поселилась в его теле. Что по ее вине он улучшил время забега, что из-за нее он остался без неизбежных увечий. А ведь даже о той грандиозной летней шумихе, поднявшийся вокруг телескопа на Луне, который якобы поймал послание внеземной цивилизации, все благополучно забыли меньше, чем за полгода. Случиться может всякое, даже самое удивительное. А может, в этом мире возможно вообще все? Оторвав взгляд от глубин зеркала, Минору натянул поношенный свитер и спортивные штаны и спустился вниз. Затем тщательно вымыл руки в ванной, прополоскал рот и прошел в гостиную. Из кухни ему навстречу уже спешила Нори с большой миской в руках. «Как раз вовремя, Микон. Только-только управилась с начинкой. А тогда сейчас». Он собирался было вызваться помочь, но при виде миски потерял дар речи. «А вы не переборщили?» Миска была доверху набита мешаниной из капусты, цветной капусты, зеленого лука, зубчиков чеснока, фарша и крупно нарезанных креветок. В этом доме жили только Нори и Доминору, и их обоих заядлыми едоками было не назвать. Так что, как ни посмотри, а столько еды им не осилить. Однако Нори водрузила миску на обеденный стол и гордо заявила. «Даже если переборщила, в морозильнике они еще долго не испортятся. Хитрость в том, что надо отправлять на мгновенную заморозку, как только обваляешь в муке. То есть скоро можно ждать еще один день гёдза», — подумал Минору и опустился на стул. На столе уже ждали заранее раскатанные лепешечки теста, большой противень для слепленных заготовок и полная тарелочка воды, служившей вместо клея. Примостившаяся напротив Нори бесстрашно ухмыльнулась. «Микун, кто быстрее закончит, тот победил!» И ни с того ни с сего объявила войну. «Давай как-нибудь без всяких «кто быстрее», а то еще слепим как попало и останемся без еды. С жареным гёдзо ничего страшного не случится! На старт, внимание, фарш!» «Неудивительно, что она замначальника префектуры», – проворчал про себя Минору и тоже быстро схватился за ложку. Он отмерял начинку в тесто, залеплял края, и работа летела незаметно, а Минору, вопреки сосредоточенности, понемногу унесся мыслями в прошлое. С тех пор, как осиротевшего Минору привели сюда 8 лет тому назад, Нории постоянно улыбалась и старалась заменить ему и сестру, и мать. Но в то время она только-только выпустилась из колледжа и устроилась в окружное управление. И хоть на вид она кажется взрослой, их с Минору разделяет всего 7 лет. Сам он и представить не мог, чтобы даже через 7 лет, когда ему станет 23, ему хватило сил заботиться о совершенно незнакомом ребенке. «Теперь будешь жить с нами!» Так в тот день сказала Нории паникшему Минору. В ее голосе не было ни капли сомнений. Она одарила Минору нежной улыбкой. Никто из родственников не пожелал приютить ребенка, который в одночасье потерял всю семью при ужасных обстоятельствах. Тогда еще живой отец Нории уже овдовел и жил только с дочерью, а Минору рассматривал как лишнюю проблему на голову. Однако Нория, судя по всему, проявила настойчивость и добилась своего. Минору приходился ей сыном двоюродного брата ее матери, то есть троюродным братом. До того дня их встречи можно было пересчитать по пальцам. Так почему же Нори, только закончившая университет, так родила о ребенке, с которым ее разделяло целых 3 поколения, что даже приняла его в семью? Минору никогда не спрашивал этого прямо. Но примерно через год его жизни в этом доме отец Нори, Йошимидзу Кохэй, рассказал ему, что она, в те же 8 лет, что и Минору, потеряла мать в автомобильной катастрофе. И что с тех пор и до средней школы она практически не улыбалась. А 4 года назад человек, когда-то ради блага дочери запрещавший усыновление, а затем ставший Минору приемным отцом, строгий, но добрый глава семьи Йошимидзу, скончался от инсульта и отошел в мир иной. По воле судьбы, еще совсем молодая Нори, точно как Минору, потеряла своих родителей. И только после смерти отца, только тогда, единственный раз за 8 лет совместной жизни, улыбка пропала с ее лица. «Так, управились?» Голос Нори выдернул Минору из пучины раздумий. Миска с тестом совсем опустела, а напротив не расположились разделенные на 2 половины ряды молочно-белых гёдза. 2, 4, 6, 8, 10. Начала подсчитывать Нори, и Минору пришлось составить ей компанию. «У меня 31. А у тебя?» «А, 33. Ого!» Нори, хоть и проиграв, широко улыбнулась ему и хлопнула белыми от муки ладонями. «Ай да Микун! Отправлю на национальный гёдзолепительный турнир среди старшеклассников!» «Спасибо. И все-таки 64 на двоих – это точно не чересчур?» «А, да нормально. Сделаем каждому по 8 жареных гёдза, гёдза во фритюре, приготовленных на пару и сваренных, и будет самое то!» «По-моему, как раз не будет. И вы недавно говорили, что раз лепили в торопях, то подойдут только жареные». «Ладно, так и быть. А половину, пожалуй, заморозим». С этими словами Нори понесла лист на кухню, а Минору растерянно бросил вдогонку. 2/3!